Ну, а потом он никаких вопросов не задавал. Для чего бы? С 4 июля и до дня своей смерти Джо Сент-Джордж был пьян в стельку часть времени и в полустельку почти все время. А человек в таком состоянии очень скоро начинает считать выпавшую ему удачу своим конституционным правом, особенно такой, как Джо. Мне только того и надо было. Но все равно дни после 4-го, неделя до отъезда мальчиков и около недели после него, все равно оказались не слишком приятными. Я вставала в 7, чтобы идти к Вере, а он лежал в кровати рядом со мной, точно комок овечьего сыра, и храпел, а волосы растрепаны и торчат во все стороны. Домой вернусь, он на крыльце восседает, вытащил туда свою чертову качалку, а в одной руке американ, а в другой стакан виски, второй или третий за день, хоть еще и 3 нет, и рядом никого, чтоб угостить. У моего Джо сердце особо щедрым не было, а если дело о виски шло, так тем более. В тот июль на первой странице «Американ» чуть не каждый день была статейка о затмении. Но, думается, газета газетой, а Джо толком не понял, что под конец месяца ожидается что-то необыкновенное. Плевать ему было на такие вещи, понимаете? Интересовали его только коммунисты, да борцы за гражданские права. Он их называл распоясавшиеся черномазы. Да чертов католик-жидолюб в Белом доме. Знай он, что будет с Кеннеди через 4 месяца, так думается, он бы счастливым умер. Вот какой он был подлец. Но я все равно садилась с ним рядом и слушала, как он бесится из-за того, что его на этот раз из себя вывело. Я хотела, чтобы он привык к тому, что я все время возле него, когда прихожу домой. Но сказать, что это было легко, значит соврать. Знаете, меня не так бы воротило, что он напивается, если бы он хоть веселел от этого. У некоторых пьяниц так бывает, я знаю.